Раздел 4. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Учитывая сложность ситуации, большевики в кратчайшие сроки сформировали армию, создали особый метод управления экономикой, назвав его военным коммунизмом, и установили политическую диктатуру. В октябре 1917 года в армии, в основном на фронте, насчитывалось 6,3 миллиона человек. 3 миллиона находились в тылу. Солдаты больше не хотели воевать. Принятие декрета о мире и проведение демобилизации в разгар Брест-Литовских переговоров ускорили развал вооруженных сил. Зимой 1918 года декрет о создании Красной Армии 28 января 1918 года еще оставался на бумаге. У новой власти фактически не было армии. Для обороны столицы она располагала всего 20 тысячами человек, из них примерно 10 тысяч составляли красногвардейцы. Поскольку проблема вооруженной защиты власти требовала незамедлительного решения, перед большевиками встал выбор: либо использовать структуры старой армии, которую уже начали демобилизовывать, либо ввести обязательную службу рабочих, расширяя таким образом Красную гвардию и лишая завода рабочей силы, либо создавать вооруженные отряды нового типа из солдат-добровольцев и выбранных командиров. В начале 1918 года был принят последний вариант. Первые красные вооруженные силы состояли из добровольцев, часто набиравшихся при содействии профсоюзов. Что касается красногвардейцев, близких к заводским комитетам, то они тоже постепенно вливались в Красную армию. Вплоть до осени бои велись подразделениями набранных на скорую руку добровольцев и красногвардейцами, слабо вооруженными и сражавшимися каждый со своим врагом. Красная гвардия с внутренними партизанами, а добровольцы с белочехами и белой армией, относясь с полным презрением к традиционной военной науке. Рост оппозиции и начало иностранной интервенции выявили недостаточность этих сил, и правительство вернулось к старой практике. 9 июня 1918 года оно объявило об обязательной воинской службе. Численность армии возросла с 360 тысяч человек в июле 1918 года до 800 тысяч в ноябре того же года, а затем до 1,5 миллиона в мае 1919 года и до 5,5 миллионов в конце 1920 года. Тем не менее, война была столь непопулярна среди солдат-крестьян, некоторые из них были призваны в армию еще 4 года назад, что дезертирство приняло массовый характер. За год их количество достигло примерно 1 миллиона человек. Опыт создания демократической армии с треском провалился. Народный военный комиссар, председатель Реввоенсовета РВС Троцкий, установил жесткую дисциплину и стал энергично бороться с дезертирством. Он не остановился даже перед введением системы заложников, когда за дезертира отвечали члены его семьи. Кроме проблемы дезертирства, перед большевистским руководством стояли еще 2 жизненно важных вопроса — снаряжение и командование новой армией. Снаряжение было сосредоточено в руках аппарата чрезвычайного, уполномоченного по снабжению Красной армии и флота — ЧУСОСНАБАРМ, непосредственно подчиненного Совету рабоче-крестьянской обороны, возглавляемому Лениным, и отвечавшему за координацию действий фронта и тыла. Главой ЧУСОСНАБАРМа был председатель ВСНХ Рыков. Параллельно он же возглавлял Промвоенсовет, специальный орган, который распоряжался всеми военными объектами и где в 1920 году работала треть всех рабочих, занятых в промышленности. В 1919-20 годах Красная Армия была одновременно основным работодателем и основным потребителем в стране. Половина всей одежды, обуви, табака, сахара, произведенных в стране, шла на нужды армии. Роль чрезвычайных органов снабжения, ЧУСО, в экономике была определяющей. Для того, чтобы решить проблему военных кадров, по настоянию Троцкого и вопреки возражениям левых коммунистов, руководимых Бухариным, пришлось обратиться к специалистам и офицерам царской армии. Примерно 50 тысяч из них пошли на службу в новую армию. Чаще всего это были окопные офицеры, так же, как и солдаты, настроенные против кадровых офицеров цвета белой армии. В каждом подразделении приказы военспецов должны были быть подписаны политическим комиссаром, назначенным партией, и обязанным следить за исполнением приказов командования. Случаи предательства были редки. Если осенью 18 года военспецы составляли 3/4 командного состава, то к концу гражданской войны их было уже не более 1/3. За это время десятки тысяч красных офицеров вышли из солдат. В новом обществе, созданном после революции, служба в Красной Армии была одним из основных способов продвижения по социальной лестнице. В армии прежде всего учили читать. Миллионы неграмотных крестьян закончили различные курсы, созданные в частях. Там же учили правильно думать, усваивая основы новой идеологии. Армия была главным поставщиком кадров для комсомола, в 1920 году на треть состоявшего из бывших военнослужащих. Именно в армии больше всего вступали в партию. Осенью 19 года, после проведенной идеологической кампании, в партию записались 40 тысяч человек. Большинство новоиспеченных партийцев затем пополнило кадры советской администрации, особенно в деревнях и небольших городах. В 1921 году около 2/3 председателей сельских советов были из бывших бойцов Красной Армии. Они сразу же начинали навязывать своим подчиненным армейский стиль руководства. Проникновение военных во все сферы культурной, экономической, социальной и политической жизни страны повлекло за собой огрубение, Петтибридж, общественных отношений.